Глава 46. «Ты...» — дыхание перехватывает, слова теряются. «Лжец!» В груди печет, как будто туда засунули тлеющие угли. Отскакиваю от мира, как будто это он обжигает меня. «Как ты мог?» А я-то думала, почему он мне еще в самом начале знакомым показался. «Точно! Это же он, тот самый князь, что отправил Дарину в темницу!» Так вот, почему он рассказывал про скоропалительные решения, выбор, почему так настаивал. Подожди, хозяйка. Мир ловит мою руку, пытаясь удержать. Все не так. Как же вы, мужики, любите вот эту историю, все не так, как ты думаешь? Цежу я сквозь зубы, пытаясь не сорваться. Ты же с самого начала все знал. С самого начала водил меня за нос и приручал к себе. Дарина, нет. Дарина, я прочь. По телу пробегают мурашки от осознания того, что он назвал мое имя вслух. Права была Едвига, а я-то как дура. Не только верила тебе, а еще и... Ар, ах да, ты же не получил то, что тебе нужно было. Драгомир. Мир пытается поймать меня, но поднимается сильный ветер. Сад будто весь оживает. На пути мира появляются то кочки, то камни, то цепляющиеся растения. Я забегаю в дом и хватаю первую попавшуюся склянку. Он пришел только за этим. Только это была его цель. Сама не помню, как оказываюсь на поляне с источником и набираю воду в склянку. «Выслушай же меня!» Мир прорывается ближе ко мне, даже несмотря на сопротивление сада. Я не знал. «Ойли!» Сердце все так же болит и бешено стучит, но из глубин поднимается что-то другое, более опасное. Не только для мира, но и для меня. Ты узнал меня в самый первый момент, но когда понял, что я тебя не узнаю, начал свою игру. У тебя ничего не ёкнуло признаться, даже когда я тебе рассказала про то, как первую хозяйку князь обманул. Решил пойти по его стопам. Так возьми и уходи. Сам уходи, пока сад не выгнал тебя. Я впихиваю Драгомиру в руки склянку и отворачиваюсь. Я не хотел, чтобы вышло так. Я слышу горечь в его голосе. «Я искал тебя. Ты мне нужна». «А я не врала, Драгомир». Закрываю глаза, и с ресниц срываются горячие капли. «Дарина никогда не вернется. Дарины больше нет. Есть хозяйка ведьминского сада, и ей никогда не быть твоей. Прощай». Я не знаю, сколько времени я так стою. Казалось бы, каких-то 3 дня, а как все изменилось. Я успела почувствовать себя хозяйкой. Успела проникнуться садом, срастись с ним, а потом все испортить. Что теперь будет? Все пошло наперекосяк. Я влюбилась, хотя Едвига наказала этого не делать. Я открыла источник, хотя должна была его сохранять. И вишенкой на торте мир назвал меня по имени. Если бы только наши имена были разные, можно было бы поискать лазейку, успокоить себя, что в этом ничего страшного нет. Но нет же. В голове пульсирует лишь одна мысль. Я все испортила. Возвращаюсь к домику и не сразу понимаю, что испытываю разочарование. Мир действительно ушел, точнее, даже уехал на лошади. Неужели я все же надеялась, что он останется? Но как бы я на это отреагировала? Спокойно приняла бы? Вряд ли. Но мне, похоже, до безумия хочется, чтобы он попытался меня уговорить. Но сейчас это уже все не важно. У меня есть сад. Теперь у меня есть источник, есть шипик. Я справлюсь. Захожу в свою спальню, чтобы дописать то, что не успела из рецепта против укуса Вергофа. Теперь я точно знаю, что он работает и что действительно магию скрывает. Мне наконец-то становятся понятны некоторые недоуменные взгляды мира. Как, например, с Бельчонком. Ведь он, похоже, сначала хотел магии его обратно вернуть. А когда не получилось, очень удивился. И надо же! Даже виду не подал. Почти. Знал ведь, что если мне откроется то, что он дракон, я смогу понять, что он князь. Тогда он не получит живой воды. В спальне в глаза бросается стоящая на столе фигурка дракончика, которую он мне подарил. От этого становится особенно больно. Душа отчаянно хочет верить, что все, что делал мир, было искренне. Все его слова о том, что ему на самом деле нужна Дарина, вся его забота и нежность. И тот поцелуй. Да, я не маленькая девочка, это был для меня далеко не первый поцелуй в жизни. Но пора честно себе признаться, что он был особенный. На что я вообще надеялась? Чувствую себя разбитой, как будто простыла. На самом деле, наверное, просто не выспалась. Спала же всего пару часов. Ложусь на кровать прямо поверх покрывала и, свернувшись калачиком и до боли сжав в ладони дракончика, засыпаю. Следующие несколько дней проходят словно в полусне. О мире стараюсь не вспоминать, слишком больно. Каждое утро я встаю, готовлю еду сразу на весь день. Много ли мне одной нужно? Занимаюсь садом, снимаю пару урожаев пшеницы. Этого мне хватает, чтобы сделать подобие муки и испечь себе простейшие пирожки. Шипик поддерживает меня как может. Он настолько поставил своей целью поддерживать мой моральный дух, что сначала не отходит от меня ни на шаг, постоянно ругая мира и ворча, что он оказался самым обычным предателем. А ведь ежик ему так доверял. Кажется, к концу третьего дня я уточняю у Шипика, действительно ли это идеальная тактика, чтобы сделать мое настроение лучше. И кажется, только после этого ежик начинает о чем-то задумываться и чаще рассказывать о сплетнях среди животных. Ко мне даже раз приходит Ерика, но в этот раз не за помощью, чтобы поблагодарить. Приносит молоко и домашний сыр. Удивительно, но, похоже, сад свободно теперь пропускает девочку, и она обещает иногда заглядывать ко мне, ведь я совсем-совсем не страшная ведьма. Каждый день я проверяю, как там ворона. Я уже забрала ее из бани, но сделала ей своеобразную клетку, чтобы она не улетела, не долечившись. И каждый день, чтобы добраться к ней, мне приходится пробираться сквозь выросшие за ночь лопухи, чертополох и репейник. И это при том, что, несмотря на все мои усилия и уход, то там, то тут я вижу, как начинают увидать растения. Немного к северу от источника, который так активно бьет из земли, что уже даже образовал маленькое лесное озерцо, трава и деревья вообще почернели, оголив камни и необычно красную землю под ними. Я интуитивно чувствую, как что-то происходит с садом. Он меняется, словно к чему-то готовится. Но нигде, ни в одной из книг я ничего похожего не нахожу. Поэтому решаю сходить к матушке Иве. Вдруг она намекнет. Хотя кто бы знал, как мне стыдно к ней идти. «Кара!» — раздается из клетки, а ворона всполошенно машет крыльями. «Кара!» «Что случилось?» Подхожу ближе, цепляясь юбкой за колючки и репей. «Кто тебя напугал?» «Кар!» Снова взволнованно кричит птица. Я открываю клетку, чтобы достать ее, как это делала обычно, чтобы проверить крылышко и дать лекарство. Но ворона бросается мне в лицо, заставляет отступить и вырывается из клетки. «Куда же ты? Мы почти закончили!» Пытаюсь уговорить птицу, которая отлетела к колодцу и села на край. «Видишь, крылышко почти зажило. Еще пару дней и будешь свободна». «Карр!» Насмешливо отвечает ворона, а потом... Потом происходит вспышка, и на ее месте уже оказывается темноволосая статная женщина. И уж ее-то я точно помню. Это она науськивала Драгомира. «Ну, здравствуй, Дарина!»